Госпожа Мале пригласила меня на другой день к обеду. Я приехал в 8 часов и застал Адилию одну с братьями. Архитектор сидел у себя в мастерской и читал. Госпожи Мале еще не было дома. Мальчики, Жан и Марсель, были похожи на Адилию, и все-таки я сразу же понял, что мы никогда не сойдемся. Они старались держаться со мной дружески, по-братски, но в течение вечера я несколько раз перехватывал их взгляды и гримаски, которые ясно говорили: «Ну и скучный же малый». Госпожа Мале вернулась только в 9:30 и даже не извинилась. Заслышав ее шаги, господин Мале появился в самом благодушном настроении, с книгой в руке. Когда стали садиться за стол, горничная ввела в столовую молодого человека, американца, приятеля детей. Его не ждали, и поэтому встретили громкими радостными возгласами. Среди этой суматохи Адилия хранила свойственный ей вид снисходительной богини. Она сидела рядом со мною, улыбалась на шутки братьев, а когда заметила, что я несколько смущен, постаралась угомонить их. Она была все так же прекрасна, как и во Флоренции. Но хоть я и не мог бы объяснить этого чувства, мне было больно видеть ее в кругу этого семейства. За раскатистым триумфальным маршем моей любви мне слышался приглушенный мотив Марсена. Мои родители нанесли господам Мале визит, во время которого родители Адилии бурно изливали свои чувства, между тем, как мои хранили вежливо порицающий вид. К счастью, отец был очень чуток к женской красоте, хоть никогда и не говорил об этом, и тут я заметил свое сходство с ним. Поэтому Адилия сразу же покорила его. Выходя, он мне сказал: «Не думаю, что ты поступаешь разумно, но понимаю тебя». Мама сказала: «Конечно, она прелестна. Она очень своеобразна. Она говорит странные вещи. Ей придется измениться». В глазах Адилии важнее, чем встреча наших родителей, была моя встреча с ее любимой подругой Мари Терезой, которую она называла Миза. Помню, я очень смущался. Я чувствовал, что мнение Миза имеет для Адилии большое значение. Впрочем, она мне понравилась. Она не была так хороша собою, как Адилия, но отличалась правильностью черт и изяществом. Рядом с Адилией она казалась несколько простоватой, но вместе их лица создавали приятный контраст. Вскоре я привык объединять их в один общий образ и считать Миза как бы сестрой Адилии. Но у Адилии во всем сказывалась прирожденная утонченность, и этим она отличалась от Миза, хотя они и по происхождению и принадлежали к одной и той же среде. В концертах, куда я перед свадьбой приглашал их каждое воскресенье, я замечал, насколько Адилия слушает лучше, чем Миза. Адилия, закрыв глаза, вся проникалась музыкой, замирала в блаженстве и забывала весь мир, а Миза с любопытством озиралась по сторонам, искала знакомых, то и дело заглядывала в программу и раздражала меня своей суетней. Но она была приятной спутницей. Всегда веселой, всегда довольной, и вдобавок я был ей признателен за то, что, по словам Адилии, она отозвалась обо мне как об очаровательном человеке.